Глава 44. Пол Крендлер прилетел на ферму «Мускусная крыса» с тем же вертолетом, который ежедневно доставлял Мейсону Вергеру иностранные газеты. Удручающее присутствие Мейсона, темнота и бесконечное движение угря в аквариуме действовали Крендлеру на нервы. Нервозность эта усугублялась тем, что ему снова и снова приходилось смотреть видеофильм со сценой смерти Ринальда Патци. 7 раз Крендлер наблюдал за тем, как семейство Вигертов любуется Давидом, как падает с балкона Патци и как у него вываливаются кишки. Когда Крендлер смотрел фильм в 7-й раз, ему казалось, что у Давида сейчас тоже выпадет прямая кишка. Наконец, на потолке комнаты, над местом, отведенным для гостей, вспыхнул свет. Жаркие лампы согревали макушку Крендлера, а кожа на его голове под коротко стриженными редеющими волосами слегка поблескивала в их ярком сиянии. Никто не мог сравниться с Вергерами в их глубоком понимании всякого свинства. Поэтому Мейсон начал именно так, как об этом в глубине души мечтал Крендлер. Мейсон говорил из темноты, и темп его речи определялся ритмом движения дыхательного аппарата. «Я не желаю слышать все о вашей проблеме. Сколько она будет мне стоить?» Крендлер хотел поговорить с Мейсоном тет-а-тет, но в помещении они были не одни. В глубине комнаты, на фоне подсвеченного аквариума, маячила фигура широкоплечего, ужасно мускулистого человека. При мысли о том, что их беседу услышит телохранитель, Крендлер начинал нервничать еще сильнее. «Я предпочел бы говорить с глазу на глаз. Не могли бы вы попросить его уйти?» «Это моя сестра Марго», — ответил Мейсон. «Думаю, что она может остаться». Марго выступила из темноты. Ее шелковые в обтяжку велосипедные ритузы слегка посвистывали при каждом шаге. «О, прошу прощения», — произнес Крендлер, чуть приподнявшись с кресла. «Привет», — сказала Марго, но вместо того, чтобы пожать протянутую руку гостя, она извлекла из вазы пару каштанов, сдавила их в кулаке так, что орехи громко хрустнули, и удалилась в темноту к аквариуму. Видимо, там она их и съела, поскольку Крендлер слышал, как на пол сыплется скорлупа. «Ну», — протянул Мейсон. «Я слушаю». «Для того, чтобы занять место Левенштейна в 27-м округе, мне потребуется минимум 10 миллионов долларов». Крендлер закинул ногу на ногу и посмотрел куда-то во тьму. Он не был уверен в том, что Мейсон его видит. «Мне эти деньги понадобятся для оплаты услуг средств массовой информации. Что касается Левенштейна, то он весьма уязвим. Это я могу гарантировать. Поверьте, на моем посту мне многое известно». «В чем там дело?» «Мы можем доказать, что его поведение...» «Короче, что там? Деньги или девки?» Крендлер ощутил некоторую неловкость, услышав слово «девки». Его смутило присутствие Марго. Однако Мейсона, судя по всему, это совершенно не трогало. Он женат, но у него многолетняя связь с судьей апелляционного суда штата. Суд выносил решение в пользу некоторых спонсоров конгрессмена. Возможно, что это простое совпадение, но нам не надо формального осуждения. Достаточно, чтобы его осудило телевидение. Судья женщина, поинтересовалась из темноты Марго. Крендлер утвердительно кивнул, но по-прежнему не зная, видит ли его Мейсон, добавил: «Женщина». «Скверно», — заметил Мейсон. «Было бы гораздо лучше, если бы он оказался голубым. Как ты считаешь, Марго?» «Тем не менее, вы не можете спустить курок сами, Крендлер. Это не должно исходить от вас. Мы могли бы разработать совместный план и предложить избирателям...» «Вы сами не должны засвечиваться», — стоял на своем Мейсон. «Я сделаю так, что наблюдательная юридическая комиссия будет знать, куда смотреть. И Левенштейну не отмыться после того, как слово будет произнесено. Итак, сможете ли вы мне помочь?» «Я дам вам половину того, что вы просите». «Пятерку?» «Давайте не будем вот так просто бросаться словами. Что значит пятерка? Не лучше ли говорить так, как того заслуживает эта сумма? 5 миллионов долларов». «Создатель проявил свою милость, одарив меня деньгами, и я в знак своей неизбывной благодарности исполняю его волю. Вы получите искомое только тогда, когда Ганнибал Лектор окажется в моих руках». Мейсон выдержал паузу в несколько тактов респиратора и затем продолжил. «Если это произойдет, то вы, мистер Крендлер, наверняка станете членом Конгресса от 27-го избирательного округа. Когда вы окажетесь в палате представителей, я обращусь к вам с единственной просьбой – выступить против закона о гуманном забое скота. Но в том случае, если Лектора схватит ФБР или копы, а затем он получит смертельную инъекцию, то мне придется ограничиться словами «Было очень приятно познакомиться, мистер Крендлер». Я ничего не смогу сделать, если его арестуют какие-нибудь местные власти. Или если Крофорду все же улыбнется удача, и он схватит Лектора. «Во скольких штатах доктору Лектору грозит смертный приговор?» – спросила Марго. В результате приема гормональных препаратов ее голос звучал слегка хрипло, но так же глубоко, как и у брата. В трех. Многократное убийство с отягчающими обстоятельствами. «Если он будет арестован, я хочу, чтобы обвинения были предъявлены на уровне штата», – сказал Мейсон. «Никаких федеральных обвинений. Никаких похищений людей, нарушений гражданских прав или запрещенных перевозок через границы штатов. Мне надо, чтобы он получил пожизненное заключение и сел в тюрьму штата, а не в федеральные учреждения максимально строгого режима. Должен ли я поинтересоваться, почему?» «Только в том случае, если вы действительно хотите, чтобы я вам это сказал». «Отвечаю. Если вы сделаете так, как я прошу, он не подпадает под действие закона о гуманном забое скота», – хихикнул Мейсон. Разговор утомил его, и он подал сигнал сестре. Марго поднесла блокнот к свету и прочитала свои заметки. «Мы хотим, чтобы вы передавали все известные вам сведения до того, как с ними познакомится отдел изучения моделей поведения. Мы желаем получать все отчеты указанного отдела, как только они будут составлены. Мы хотим также получить код, открывающий доступ к электронным досье ФБР и файлам Национального центра криминальной информации». «Для входа в систему ФБР вам нельзя будет пользоваться домашним телефоном», – сказал Крендлер по-прежнему в темноту, как будто женщина тоже находилась там. «У вас есть доступ к телефону в общественных зданиях или помещениях?» «Я могу это устроить», – ответила Марго. «Она может это устроить», – прошептала с темноты Мейсон. «Марго разрабатывает программы для разного рода тренажеров. Это ее маленький бизнес, который, как она считает, позволяет ей не зависеть от братика. Система ФБР является закрытой, и она частично зашифрована. Вам придется заполнить так называемую гостевую форму, так как я вам скажу. Форму и код я введу в портативный компьютер в Министерстве юстиции», – пустился в разъяснение Крендлер. «Если какой-нибудь умник из ФБР пойдет по вашему следу, он закончит свой путь в Минюсте. Купите за наличные у дилера с большим объемом продаж хороший портативник с быстрым модемом. Ни в коем случае не требуйте письменных гарантий. Не подключайте машину к интернету. Компьютер вы мне дадите вначале на ночь, а когда дело завершится, насовсем. Я с вами свяжусь». «Это, пожалуй, все», – закончил Крендлер, поднялся и начал собирать свои бумаги. «Не совсем все, мистер Крендлер», – остановил его Мейсон. «У Лектора нет необходимости всплывать на поверхность. У него достаточно денег, и он может скрываться вечно». «Откуда у него средства?» – поинтересовалась Марго. «В то время, когда он еще был практикующим психиатром, в число его пациентов входили очень богатые старики», – сказал Крендлер. «Он заставил их завещать ему большие деньги и акции. Свой капитал Лектор хорошо укрыл. Налоговая служба до них так и не докопалась. Полиция эксгумировала тела парочки его благодетелей, чтобы проверить, не убил ли он их, но ничего не нашла. Никаких следов яда». «Что же, в таком случае ему не грозит арест во время вооруженного ограбления», – заключил Мейсон. «Наличность у него имеется. Его следует выманить из норы. Надо продумать способы». «Доктору Лектору известно, кто нанес ему удар во Флоренции?» – спросил Крендлер. «Безусловно. В таком случае ему понадобитесь вы». «Не уверен», – ответил Мейсон. «Ему доставляет удовольствие видеть меня в том состоянии, в котором я сейчас нахожусь». «Думайте, Крендлер, думайте», – закончил Мейсон и замычал какую-то мелодию, слышать которую мог только он сам. Что же касается заместителя помощника генерального инспектора Минюста Пола Крендлера, то он, шагая к дверям, слышал лишь мычание. Мейсон, строя планы, частенько напевал про себя церковные гимны. «Ты уже проглотил наживку, Крендлер», – думал калека. «Но все детали мы обсудим позже, когда ты внесешь в банк депозит. Тогда ты полностью окажешься на крючке и будешь принадлежать мне целиком».